Эпилог. 6 лет спустя. Я бежала домой так, словно за мной гнались волки. Господи, неужели это случилось? Она вернулась. Вернулась домой. И пусть только на один день, но этот шанс упускать нельзя. Залетаю в квартиру, тут же врезаясь в мужиков, которые куда-то планируют уходить. «И куда вы собрались? Где Маша? Маша?» Зову дочку. «Зиной, а ты чего в мыле? Откуда бежала? Чем занималась?» Тут же нападает Булат, но я отмахиваюсь. «Никакого сегодня футбола». «В смысле?» Тут уже и Сережа возникает. «Кто бы мог подумать, что он у нас прописался, но так уж вышло, что эти трое спелись на любви к футболу и теперь достают меня кричалками. И избавиться от этого я могу, только если соединю два разбитых сердца». Конечно, Сережа в Италию к Луше не поедет, но сходить и культурно просветиться, а потом зайти за кулисы, будет обязан. «Вася, у нас билеты. Юра, скажи маме». «Мам!» Этот 7-летний сорванец, от которого у меня уже волосы поседели, не сможет убедить меня, потому что впервые за столько лет у меня есть шанс исправить ошибки прошлого. «Не мамкой, Машуля. Собирайся, мы едем в цирк». Мужики стонут, а я лишь отмахиваюсь, подхватываю на руки дочку и тут же ставлю на пол, чтобы надела пальто свое. Зина, наша няня и незаменимая помощница, удивленно смотрит. «А что за спешка? Опоздать можем, лучше пораньше выйти». «А откуда у тебя билеты, да еще и на всех?» «Ну как же, я же делала проект интерьера в доме директора цирка, забыл?» «Этот мужик усатый, который к тебе яйца подкатывал». «Булат, ну что за выражение?» «Зато честно». «Все, не бесите, мужики. Маша, ты готова?» «Всегда. А куда идем-то?» «В цирк, я же сказала». «Упоминать о том, что это цирк Дю Солей, я не буду, а то Сережа еще, не дай бог, деру даст». Мы подъезжаем к цирку сзади, чтобы не было видно вывесок, а потом я начинаю так забалтывать хмурых мужиков, что не попали на футбол, чтобы ни у кого из них не было и мысли поднять глаза до того момента, пока мы не садимся в самой середине зала. И не зря. Потому что как только начинается представление и выходят артисты, Сережа словно выкручивает. «Вася, ты что творишь?» «Я же не предлагаю к ней спускаться, просто посмотрим». «Нахуя?» «Потому что за эти 6 лет у нее тоже не было ничего серьезного». «Мама». «Да, милый. А ты когда получила диплом Купидона?» Мужики смеются, а я фыркаю на всех, чтобы посмотреть на то, как гимнасты летают под куполом цирка, а среди них моя соперница в прошлом, бывшая Сережа и просто красивая, гордая девушка Лукерия. «Знаешь, а ведь уже завтра она снова улетает». «С катертью дорога». Все номера Сережа смотрят с замиранием сердца, а когда все заканчивается, первый вылетает из зала. Ему нужно ее увидеть. Я более чем уверена, что уйти он не сможет. Мы уже на выходе, ждем Сережу, но на звонки он не отвечает. «Где папа?» – спрашивает Юрка, пока идем к стоянке. «Не знаю». Переглядываюсь с Булатом, взгляд которого не предвещает ничего хорошего. «Ну что?» «Знаешь, Сережа уже взрослый и не твой сын». «Он мой друг, почти брат. Я должна была Не заканчивая фразу, понимая, что нашей машины на стоянке нет. «А где фургон?» «Мам, у нас угнали машину?» спрашивает Маша, чуть не плача. «Да не переживай, может, на штрафстоянку забрали?» Поднимая малышку на руки. И тут перед глазами появляется экран телефона мужа, а на нем текст сообщения. «Я украл ее. Буду через месяц. Либо мертвый, либо женат». «Это что? Он что сделал?» «Что папа сделал?» Тут же прыгает Юра, пытаясь прочитать сообщение, но Булат тут же удаляет его. «Тут скорее, что мама сделала». «А я что? Я такого не советовала». Говорю громко и тут же отворачиваюсь, пока Булат заказывает нам машину. И уже гораздо позже, когда дети легли спать, а мы с Булатом сидели в спальне, я выдаю мысль, что крутилась весь вечер. А с другой стороны, может, к лучшему. Поговорят, разберутся. А куда он, кстати, ее повез? Туда. В нашу землянку? Ну, придется все постельное белье сжечь. Радует, что там мы хотя бы сделали условия, пригодные для жизни.